На основании экспериментальных данных электролиза уже в 1904 году Томпсон предложил модель строения атома, получившая название «пудинг с изюмом». Какое-то положительно заряженное тело нашпиговано электронами. Естественно, эта модель не соответствовала истине.